Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Это программа «Серебряные нити» на Радио России. И мы с вами сегодня здесь, в прямом эфире, продолжаем обсуждение темы, которая уже звучала в прошлую среду. Мы говорим о заповеди «Не сотвори себе кумира». Наверное, мы в чем-то не успели разобраться. И мне кажется, что разобраться в этом чем-то нам с вами невероятно важно, по той простой причине, что уж больно много определяли в нашей жизни наши кумиры, а многое они определяют и до сих пор. Может быть, мы с вами просто прочно перепутали кумир и некий идеал человека, то есть реального человека, подражать которому стремится, ну, почти нормальный, почти любой нормальный подросток, который стремится создать себе идеал. Я бы хотел обсудить вот что. Чем слово «кумир» отличается от слова «образец для подражания» или вот, например, «любимый духовный учитель», «гуру»? Это что, кумир? Или все-таки нет? Я имею в виду не дословное этимологическое значение слов, об этом, конечно, тоже можно поговорить, а значение этих слов в нашем сознании. Человек – идеал, человек – образец. Он разве является кумиром? Вот, например, подражание тренировкам и мышцам губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, это как бы создание кумира или нет? Давайте попробуем сегодня здесь, в эфире программы «Серебряные нити», в этом все-таки разобраться. Чем отличается кумир от человека, перед которым преклоняются? Чем отличается кумир от человека, который является образцом для подражания? И все равно, плохо это или хорошо, потому что как бы вся прошлая передача, во всяком случае в ваших звонках, прозвучала на тему, что давайте создавать кумиров, нам их явно не хватает, и что вообще кумиры – вещь нужная. И как тогда быть с заповедью, вообще осталось как-то непонятным. Вот об этом сегодня по телефону 956-15-14 мы поведем речь в прямом эфире программы «Серебряные нити». Код города Москвы 495, телефон прямого эфира 956-15-14. Разговариваем мы о том, чем кумир отличается от идеала, от образца для подражания. Разные ли это вещи? И как их отличить друг от друга? И, наконец, что же случится с человеком, который заведет себе кумира? 495-956-15-14. В музыке мы с вами сегодня продолжаем слушать подражания. И слушаем мы, конечно, сегодня более ранних кумиров, чем «Битлз», потому что все-таки, наверное, один из самых известных музыкальных кумиров – это Элвис Пресли. И история музыкальных подражателей ему продолжается и по сей день. Но самым известным, одним из самых первых удачных подражателей Элвиса Пресли был Гэри Мур. Никому иначе, как подражатель Пресли, ныне известный певец 60-х годов. Вот сегодня мы слушаем его подражание Элвису Пресли и Чуби Чекеру, кумиров 50-х, 60-х годов. Because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Oh, yes, sir. black glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the lawn. Ain't gonna do you no good at all. But once I catch you and the kiss and the sparks, the team of wild horses couldn't tell what's it for. I'm gonna take a tiger from that side. That side of love is gonna keep us back. Because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the lawn. Ain't gonna do you no good at all. But once I catch you and the kissing starts, the team of wild horses couldn't tell us apart. Gonna take a tiger from you. That is sight, that is how our love is gonna keep us tight. Серебряные нити. Разница между кумиром и человеком-идеалом. Говорим мы сегодня. Доброй ночи, Валерий. Алло, Валерий. Алло. Да, здравствуйте. Я знаю, что вы дозвонились из Ростова-на-Дону. Ну, как бы только после мелодии могу взять ваш звонок. Мы слушаем вас. Валерий. Да-да. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я думаю, что, наверное, не реакция некоторых слушателей, которые говорили о том, что кумир для них важен, следует из неразвлечения терминов авторитет и кумир. Ведь авторитет – это... собственно, хорошо зарекомендовавший себя подсказчик. Чем он отличается? Это тот, кто, чьи подсказки хорошо помогают нам обнаружить, поставить и разрешить действительно важные, насущные для нас проблемы нашей жизни. А кумир – это тот, концентрация внимания на ком, в силу его некой успешности, как раз позволяет не замечать наших проблем. И концентрируя внимание на таком персонаже, закрывать на них глаза, тем не менее, переживая ситуацию нашей жизни, как беспроблемную или легко разрешимую проблематичную. Вот это, наверное, очень важно, потому что во втором случае работает такая коварная подсказка, что важнее всего для нас внутренний комфорт, то есть переживание нашей жизни. Валерий, я прошу... Как проблематично или беспроблемно. Я прошу прощения. Я ушел, Валерий, если можно, оставьте в эфире, пожалуйста. Валерий. Да. Я вот что хочу предложить. Мы не можем, конечно, очень долго разговаривать. Я попробую рассказать вам пару слов про историю Элвиса Пресли. А вы попробуете сравнить и сказать мне, кто же он все-таки такой для своих поклонников, кумир или авторитет. Хорошо? Да-да. Итак, 16 августа 1977 года Элвис Пресли умирает. В течение одного только следующего дня продается 22 миллиона копий его альбомов. В день похорон одновременно, приблизительно в одно и то же время, 75 тысяч человек пытаются приблизиться к его гробу. В 1988 году в США, наконец, регистрируется первая преслитерианская церковь Элвиса Божественного, и он становится предметом официальной зарегистрированной религии. Его поклонники верят, что Элвис до сих пор диктует песни с того света, что существует его клон, и что рожденный в Северной Каролине и нареченный Элвисом Пресли Паттерсоном младенец – это реинкарнация певца. Почти 50 тысяч поклонников до сих пор копируют внешность короля рок-н-ролла. И около 20 тысяч его поклонников регулярно присылают в дом, мемориальный дом Элвиса Пресли, письма о том, что в сложных жизненных ситуациях он приходит к ним и подсказывает о том, как нужно себя вести, как вести себя правильно, достойно настоящего американца. Он кумир или авторитет? Валерий, вы здесь? Конечно, кумир. Почему? Он же подсказывает своим поклонникам и до сих пор, как, вот, как себя вести. Весь вопрос, что он и как подсказывает. Скорее всего, здесь это перемешано, поскольку музыка Пресли в самом деле несет в себе некое устремление, которое он, скорее всего, все-таки оказывается неосознанным импульсом к чему-то настоящему, а вот те житейские подсказки, это очень трудно сказать, надо знать конкретно. Вот в том-то все и дело. Как же нам нащупать, спасибо большое, Валерий, как же нам нащупать эту разницу? Доброй ночи. Кто у нас? Станислав. Станислав. Да, я слушаю. Здравствуйте, это мы вас слушаем. Здравствуйте. Что вы нам скажете? Я хотел сказать, что кумир – это нормальное явление. Есть подражание некоторым качествам таким. А я хочу сказать об идолах. Мы идолопоклонники. Разве вы не видите особенно это явление политических деятелей, когда мы их делаем идолами и поклоняемся им? Нет, ну, как бы, несомненно, вижу, я же тут живу. Я вот что хотел узнать. Но что же происходит с человеком, который создает себе кумиров? Вот вы говорите, мы идолопоклонники. Я, между прочим, с вами согласен. И не надо называть себя православными, не надо. Как бы при этом, что это делает с человеком? Ну, надо же понять, правда, вот чем все-таки кумир отличается от авторитета? Нужно же понять, если мы идолопоклонники, то как это нас меняет, несоблюдение заповеди? Станислав, как вы думаете? Не знаю, не могу сказать, что у нас происходит, что мы... Мне кажется, не все люди создают себе кумира, и не все люди идолопоклонники. Ну, я тоже так надеюсь, потому что, ну, если все идолопоклонники, то это вообще некая форма катастрофы. Спасибо большое, Станислав. Ну, мне хочется сказать, вот просто для, точнее говоря, поставить в эфире для уточнения самого понятия. Один из звонков наших радиослушателей на автоответчик до начала эфира. Это Иван Анатольевич из Екатеринбурга. Если вы посмотрите толковый словарь, то кумир – это слепое повиновение какому-то башку, идолу. А если хотите уважать по-хорошему человека, это будет авторитет. А кумир правильно говорит, что не сотвори себе кумира. Не сотвори слепого, чтобы слепо повиноваться этому башку. Вот все. Спасибо. Итак, кумир – это всегда божок, а поклонение кумиру – это всегда некое религиозное действие. Но тот человек, который поклоняется кумиру, кроме слова «идолопоклонник», получил название «фанатик» в нашей культуре. И слово само «фанатизм» происходит от латинского «фанатикус» – «иступленный». А то, в свою очередь, от слова «фанум» или «храм». В Древнем Риме фанатиками называли храмовых жрецов, которые выказывают особое религиозное рвение. Ну, конечно, фанатизм не по букве, но по духу существовал и задолго до того, как Рим воздвиг свои храмы. И отличался это в первую очередь человеческая характеристика. И эта человеческая характеристика, наверное, так важна, мне кажется, потому что она определяет нашу культуру, то, что происходит с нами в последнем столетии. Доброй ночи, Евгений. Да, правильно я услышал? Да, добрый вечер. Доброй ночи. Вы из Ставрополя? Да, Ставрополь. Мы очень рады слышать город Ставрополь. Слушаем вас. Я просто хотел, Валерий, да, из Ростова, сейчас только что говорил о том, что политические кумиры, которые существуют, в такой довольно жесткой реальности, это не вовсе не кумиры, такое курамизаторство довольно вредно, мне кажется. Вот. С другой стороны, кстати, то же самое можно также сказать, правда, что кумир – это то, что подсказывает тебе верное решение в каком-то плане, да, в момент там каких-то там своих, либо довольно просто жизненных ситуаций, либо, что касается каких-то более сложных вещей, да, то есть каких-то более там сложно духовных. Я хочу сказать. Это очень, это, видимо, верная такая ориентировка для человека. Станислав, вы понимаете, какая штука? Но, тем не менее, вот эта заповедь, вторая заповедь Моисея, вторая заповедь Ветхого Завета, она, видимо, все-таки возникла не случайно. И кумир, как золотой телец в этой заповеди, мне кажется, рассказывает одну чрезвычайно поучительную историю. Дело все в том, что кумиры, сами их личности, сами эти люди, чаще всего здесь просто ни при чем. Потому что... что касается биографии и жизни того же Элвиса Пресли, он, вне всякого сомнения, хотел быть известным певцом. Но совершенно не собирался быть кумиром. То есть, абсолютно. Дело не в тельце, а в людях, которые пришли ему поклоняться, как только Моисей ушел на гору. Дело... не в кумире, конечно, если это только несознательный жулик, который с помощью манипуляций пытается создать секту, мы об этом достаточно много говорили. Дело именно в характеристике его поклонников. Не кумир, не сам факт очень талантливого, может быть, даже гениального по-своему человека создает общество своих фанатиков. В общем-то, большинство людей, насколько я знаю, даже не думают об этом. Хотя фанатики, в общем, до какого-то времени тешат их души. Доброй ночи, Денис. Денис мобильного дозвонился. Алло. Да, добрый вечер. Доброй ночи, Варин. Мы слушаем. Я хочу сказать по поводу кумиров и авторитетов. Кумиров себе придумывают, придумывают себе люди, которые, есть две категории людей, да, лично для меня ведущие и ведомые. Вот именно ведомые, они придумывают для себя кумиров. Для чего? Потому что им, во-первых, скучно жить, это раз. Во-вторых, у них всегда должен быть лидер, который всегда их будет вести к куда-то вести, да, просто вести по жизни. И вот именно поэтому люди себе придумывают кумиров. Собственно, да, если называть вещи своими именами, то вы говорите о стае. Да, совершенно верно. Да, это стадный, это даже не стая, это стадный инстинкт какой-то. Просто должен быть какой-то вождь. Иначе коровы не знают, куда идти. Все верно. И даже если вождь не хочет быть вовсе вождем, они его себе придумают и сделают таковым вождем, правда? Именно это я и хотел сказать, да. Спасибо большое. Да, на самом деле, первым, между прочим, подробно это описал никто иной, как Федор Михайлович Достоевский в «Бесах». Там есть случай с одним подпоручиком, если вы помните. Он как-то однажды решил бороться с иконами, разбил все иконы, затушил все свечки и тут же вывесил в красном углу портреты философов-атеистов. Подумал. И благоговейно зажег свечи уже перед этими портретами. С совершенно неудивительно и совершенно привычно, как мне кажется, в нашей стране деяние. Сняли портреты коммунистических вождей, повесили иконы. Свечки с лампадками, по сути своей, горят по-прежнему. Если ситуация еще раз поменяется, абсолютно ничего не изменится. Ларри Пуфа, тоже никому неизвестный певец, подделывается под еще одного из короля рок-н-роллов Чуби Чекера. Говорим мы о роли кумира, его разнице с авторитетом или идеалом. А по поводу рок-н-ролльных мелодий мне почему-то вспомнилось, что в 70-х годах существовал такой квинтет «Рок-н-ролльный рай». И все участники квинтета сделали себе серьезные пластические операции, включая операции на позвоночнике, с помощью которых добились сходства со знаменитыми рок-покойниками Чуби Чекером, Джином Моррисоном, Дженнис Джоплин и Элвисом Пресли. В квинтете существовал Элвис-мужчина и Элвис-женщина, ростом, размером и лицом ничем не отличавшимися друг от друга. Доброй ночи, Анна. Анна из Элисты дозвонилась. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень приятно, что дозвонилась на вашу передачу. Безумно она мне нравится. Спасибо вам большое. Спасибо вам. И мне, безусловно, хотелось бы высказать свою точку зрения. Быть может, она будет не права, но мне бы хотелось сказать. На мой взгляд, кумир – это, прежде всего, человек так устроен, что он устроен просто на противоречиях, да? И мы люди противоречивые. Если, допустим, в Библии написано «не сотвори себе кумира», человек обязательно сотворит себе кумира, так как мы так устроены. И мне очень понравилась точка зрения предыдущего радиослушателя о том, что существуют люди ведомые и ведущие. Это, безусловно, так. А насчет того, что нужно ли возводить себе кумира, я думаю, что нет. Почему? Потому что кумир, прежде всего, это человек. Он человек такой же, как и я. Все люди созданы, допустим, опять же, опираться на Библию, устроены по образу Божию. И они все равны пред Богом и в глазах друг друга. И у этого же кумира есть такие же, безусловно, заботы, грехи. Он также греховен, как и все люди. И если я буду возводить себе этого кумира, то есть получается то, что я с ним не равна, получается. То есть человек и человек, он же... Конечно, не равна. Я себя под Лениным чищу. Помните такое? Так, И если получается, я возвожу себе кумира, получается, я возношу себя прежде всего. Мне кажется, это глупо — превозносить себя превыше кого-то и прежде всего человека. Это моя точка зрения. Только вот превознесение себя получается какое-то странное. Оно получается как-то уж очень, как мне кажется, через достаточно унизительное подражание другому человеку. Подражание, переходящая в полную неотличимость как идеал, да? В некую полную покорность образу. Человек ведь так, когда заводит кумира, перестает существовать. Но вот и что интересно, Анна. Разве кумирами бывают только люди? Мы почему-то не говорим об идеях кумирах, о мыслях, на плаху которых отдаются человеческие жизни. Мы не называем, ну, скажем, женщин-кумиров, из-за которых стрелялось, вешалось, топилось, дралось на мечах насмерть максимальное количество мужчин. Мы не говорим почему-то о казино, как о кумире, хотя чем вам не поклонение золотому тельцу. Мы почему-то не называем кумиром компьютерную игру. Почему я обо всем этом говорю? Да потому что вот это все мы считаем фактором зависимости, да? Всерьез или не всерьез, но тем не менее обсуждаются игромании, интернетомании. А вот кумиромании, ну, скажем, там, Филипп Киркорова-мания, почему-то совершенно не обсуждается. Никто не считает, что может быть такое заболевание. А вот интересно, ну, может быть, как вы думаете, Свет? Света, есть Света у нас в эфире? Добрый вечер. Простите, что я вас долго продержал. Было много звонков междугородних. Я вот хотела сказать про то, что вот как я различаю, да, для себя кумиров и идеалов, потому что для меня, например, кумир — это тот человек, ну вот как я вижу, понимаю, да, который то, что он делает, это все воспринимается, ну, людьми или тот, кто себе, как говорит, да, сотворил кумира, без всякой, ну, какой-то, ну, не знаю, критической оценки, что ли. А идеал — это все-таки, мне кажется, что-то, нечто такое неживое, да, это какие-то ожидания людей, которые либо оправдываются, либо не оправдываются. Ну, вот для меня это вот такая вот разница. А в чем все-таки разница между фанатиком и подражателем? Ну, фанатик, наверное, скорее всего, вот действительно без какой-либо критики, просто слепо, да, верит в какую-то там идею, в человека. А подражатель, наверное, все-таки имеет какие-то свои границы, то есть... Что такое верить в идею или в человека? Что такое подлинная вера не в Бога, а в человека? Ведь в этом суть заповеди, правда? Да. Спасибо большое. Спасибо, Света. Мне почему-то вспомнилось о вере в человека. Как-то однажды некий не знаю, как целиком произносится имя, Веберман придумал новую науку под названием гарбология, от английского слова «мусор». Согласно теоретическим постулатам этой науки, ближе всего к своему кумиру можно приблизиться, изучая и поглощая мусор, который остается за ним. Веберман рылся в мусорных баках своего кумира Боба Дилана. основателя, ну, фактически фольк-рока и, кстати говоря, певца российского происхождения. Так что братьев Мусор и его кумира, возможно, нашим поклонникам кумиров будет особенно понятно и приятно. А хотел я сказать вот что. Вообще, удивительные вещи происходят с человеком, который действительно начинает веровать в другого человека. Или в, ну, какое-то механическое или цифровое приспособление, которое этого человека заменяет. Мне кажется, можно попробовать определить не с точки зрения самого кумира, его психического мира, а с точки зрения его поклонника или фанатика. Дело в том, что подлинная вера в человека обозначает некое психическое заболевание, по сути своей навязчивость, если не назвать ее более сложно, поскольку кумир – это некий человек, ну или вот компьютерная игра, или наркотик. По сути своей это одно и то же. Это некое начало, которое заполняет все сознание человека. И, как правило, приобретает религиозные черты. Конечно же, Элвис Пресли стал для своих фанатиков кумиром, ну, хотя бы уже потому, что была зарегистрирована, да, официальная церковь, церковь Элвиса Божественного. В этой официальной церкви, кстати говоря, уже порядка 100 тысяч членов. Они делают иконы, ставят свечки, в общем, все по полной программе. Они стараются заполнить все свое сознание тем, что они считают сознанием божественного Элвиса Пресли. Они ему молятся. То есть они пытаются свести все свое психическое содержание к содержанию души или вот мусора Элвиса Пресли или Боба Дилана. Я хочу сказать, что у человека, у которого появился кумир, почти не остается психических содержаний, не связанных с именем кумира. Это примерно как в секте, да? Только секта – это такая вот добровольная, по собственному человеческому желанию выбранная. И как бы человек сам в данном случае выбирает себе символ веры. Дальше все происходит точно так же, как происходит в любой религии. Человек начинает себя под Лениным чистить, потом потихонечку начинает делить мир на своих и чужих. Свои – это те, кто поклоняются Бобу Дилану или, например, Филиппу Киркорову, а все остальные – это чужие. Люди начинают оцениваться по степени схожести или несхожести, собственно говоря, с кумиром. Да? То есть люди примерно одинакового роста и телосложения объявляются своими, а другого роста и телосложения объявляются чужими. Мир потихонечку начинает делиться на два полюса. Эти полюса, естественно, становятся черным и белым. Ну, все же мы знаем, как в 30-х годах у нас в стране нормальному советскому человеку повсюду мерещились враги. Для этого мало одной только пропаганды. Для этого нужна искренняя вера в своих кумиров. Вот, собственно, главная разница того, что существует, и того, главная разница между идеалом, главная разница между идеалом, кумиром или, например, образцом для подражания. Дело в том, что даже слово «идеал» представляет из себя некий придуманный образ. Никакого безумия, деления мира и передачи души целиком в пользование вот этому самому кумиру, ну, конечно, телу и подавно тоже, не происходит. Ни слова «учитель», ни слова «авторитет», ни слова «образец для подражания» даже этого не предполагают. А кумир – слово, предполагающее религиозную веру. А религиозная вера – это нечто, что предполагает отдачу всей души своему объекту поклонения, своей религии. Сотворить себе кумира – это значит попытаться отдать душу человеку, который, в принципе, не может быть совершенен. И приводит оно к безумию. Доброй ночи, Ольга. Ольга? Так, есть Ольга у нас в эфире? Да. Здравствуйте, Ольга. Да, Ольга. Мы вас слушаем. Вы знаете, я тоже подключаюсь к вашему разговору. Разговор очень интересный, и вы очень интересные мысли там высказываете. Ну, я тоже хочу что-то сказать. В общем-то, мир очень многообразен, и люди очень разные. Но я знаю людей, у которых вот есть кумиры. Ну, кумир – это, с моей точки зрения, это слепое подражание, преклонение. Но им в жизни это помогает. Так пусть так и будет. Но вот у меня лично, например, кумира нет. Но у меня есть какие-то очень авторитеты или идеалы, что ли. Вы посмотрите, как авторитетные интересно. Люди, с мыслями которых, Ольга. С убеждениями их, я согласна. Ольга, извините. Согласна, и они вообще мне в жизни очень помогают. Так что, вот, Ольга, думаю, извините, что должны быть у людей какие-то... Ольга, извините, я вас перебью. Обратите внимание. Вот мы по-прежнему, и вы тоже, не чувствуете эту разницу. Дело в том, что может быть много авторитетов. Мы очень редко говорим «у меня есть авторитет». Да, мы редко говорим очень. Мы чаще говорим «у меня есть авторитет ты», точно так же, как говорите вы. А вот кумир каждый раз по мере своего существования, пока с горы не сойдет Моисей и не разобьет очередного золотого тельца, он предполагается только один. Ему уже отдана душа. Все. Вот как бы она целиком переходит на сторону кумира. Вот эта передача души Элвису Пресли, ни жизнь, ни биография которого, этого, в общем, не предполагали. Это, собственно, создание кумира. Создание кумира после его смерти толпой. Вот здесь лежит самая главная разница, поскольку, вне всякого сомнения, Сталин хотел быть именно кумиром. Я всегда считал, что он мнил себя антихристом Нового Завета. Мнил он сам самостоятельно, и он сознательно этого добивался. Но самое страшное, что в итоге добился. Доброй ночи, Надежда Петровна, да? Здравствуйте, Надежда Петровна. Надежда Петровна. Да, мы вас слушаем. Вы слушаете меня? Слушаем мы вас все внимательно, да. Можем говорить? Говорите. Я коротко отвечу вам на что такое кумир. Есть изречение в Библии такое, что не сотвори себе кумира. Это, на самом деле нет там такого. Такое изречение. А в Библии сказано, Господь сказал, не сотвори себе кумира и не умничай, потому что я у тебя последний заберу. А если человек хвастается перед кем-то и хочет выше себя поставить другого, вот это есть кумир. Мне 86 лет. Если неправильно, спросите у священника. Спасибо большое, Надежда Петровна. Да нет, я думаю, что в целом все абсолютно правильно. По той простой причине только, что... Обратите внимание, не золотой телец сотворяет себе толпу поклонников, а люди, как только представитель подлинной веры, сложной веры, требующей от них брести по пустыне в поисках самих себя, по пустыне духа, уходит на гору посоветоваться о чем-то с Богом, люди моментально создают себе золотого тельца, чтобы ему поклоняться. Вот эта мгновенность создания золотого тельца пугает. Вот о том не пытаемся ли мы создать себе место мировоззрения, некую форму бреда, чтобы подражать кому-нибудь, просто для того, чтобы было проще жить, вот об этом, пожалуй, и стоит задуматься. Ну вот, пожалуй, и все, что мы успеем сказать о кумирах. Давайте поговорим в пятницу, в день наш, как бы, разговоров о любви, о чем-нибудь более праздничном. Давайте поговорим о таком славном понятии, как женское обаяние. Что такое женское обаяние сегодня? Чего вы, дорогие мужчины, ждете от женщин в новогодние праздники? И в чем вот это самое женское обаяние выражается? Ну, а через неделю поговорим также, разумеется, о мужчинах. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. Спокойной ночи. What you doing to me? When you don't believe a word I say, we keep the one together with suspicious minds. Yeah, we can build our dreams on suspicious minds. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? So here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. What you do?